Глава 988. Время наибольшей силы. Фу Фэнзы до сих пор пребывал в растерянности, не понимая, в самом ли деле способность, чуть не убившая его, была сотворена ванолинием. В одном лишь он был уверен наверняка, способности подобной мощи в своей жизни он видел всего лишь несколько раз. Обладающий весьма обширным опытом и уровнем очищения границ тьмы, Фу Фэнзы подумал о том, что применённая способность была создана самим ванолинием. Уж больно неуклюже и шероховато она выглядела. С подобной шероховатостью хорошо знакомы все, кто хоть раз применял способности. Это можно сравнить с обработкой драгоценного камня. Ты вроде бы его отшлифовал как следует, и сам камень выглядит весьма красиво, переливаясь на свету. Однако дотронься до него, и тут же почувствуешь неровности и шероховатые края. Камень ещё слишком груб и не обработан до конца. И вот Фу Фэнзы, поколебавшись, спросил хриплым голосом об этом. Ванолинь взглянул на него и едва заметно кивнул. И от этого слабого кивка в груди Фу Фэнзы пронеслась целая буря чувств. В его голове что-то загудело. Фу Фэнзы посмотрел на Ванолиня, но не произнес ни звука. Создание своей собственной способности, задача которой по плечу совсем немногим, как минимум Фу Фэнзы мог вспомнить несколько культиваторов уровня очищения границ тьмы, которые были достаточно сильны для создания собственных способностей, которыми могли управлять только они сами. Как правило, культиватор, сумевший создать свою собственную способность, обладает невероятным могуществом. «Он создал её сам!» — пробормотал Фу Фэнзы. Он никак не мог подумать, что у этого ванолиня, который сейчас находится перед его глазами, хватит сил на нечто подобное. Вспомнив о разрывающем его тело на части чувстве, Фу Фэнзы побледнел. Раны, покрывавшие его тело, продолжили ныть. Особенно болезненной была рана на месте исчезнувшей правой руки. Фу Фэнзы прекрасно понимал, если бы его противник хотел бы его смерти, то он бы уже давно лежал кучкой пепла. Тысячи мыслей роились в голове Фу Фэнзы. Ванолинь тоже был поглощен размышлениями. Сила уходящей ночи затронула его тоже. Сила, обрушившаяся на Ванолиня, была ничуть не меньше, чем та, которая обрушилась на Фу Фэнзы, а может быть даже больше. «Мой уровень культивации — лишь средняя стадия понимания границ тьмы. Нужно сделать ещё один шаг, чтобы достичь поздней стадии. До полной завершённости понимания ещё далеко, и говорить об этом преждевременно. Разница между мной и культиватором уровня очищения границ тьмы очень большая. Но почему же тогда я с помощью этой способности так легко расправился с Фу Фэнзы и изувечил его?» Молчаливо размышлял Ванолинь. Продолжая думать, он вскинул правую руку вверх. Его глаза ярко вспыхнули. Ощущение силы уходящей ночи, которое чётко отпечаталось в его памяти, вновь появилась и овладела чувствами Ванолиня. Луч золотого света зажёгся в его ладони. Через мгновение свечение стало ослепительно ярким, подобно палящему солнцу. Фу Фэнзы пришёл в ужас, увидев это. Превозмогая боль, он отодвинулся назад на несколько шагов. Ванолинь же не заметил этого. Нахмурившись, он взмахнул рукой, и поток золотого света исчез. Фу Фэнзы тяжело вздохнул и почтительно спросил. «Единоверец Ван... Я запомнил твоё благодеяние, что ты пощадил мою жизнь. Я первый проявил грубость, и искалеченная правая рука будет мне уроком. Теперь я всё понял. Брат Ван, будь спокоен. Своим основанием Дао я клянусь, что второй нашей ссоры не будет». Первый раз, проиграв Ванолиню, он пошёл с ним на компромисс, однако всё естество Фу Фэнзы протестовало против этого, и культиватор изначально хотел затем взбунтоваться против Ванолиня и нарушить своё слово в землях демонического духа. Но сейчас, после того, как он узнал, что собой представляет силу уходящей ночи, и что Ванолин сотворил её сам, Фу Фэнзы дал своё самое искреннее обещание, говоря от чистого сердца. После того, как он вернётся из земель демонического духа, Фу Фэнзы решил вернуть себе нормальное тело. Вопрос о том, была ли способность уходящей ночи творением рук Ванолиня или нет, Фу Фэнзы решил не возвращаться. Обладая высоким уровнем культивации и обширным опытом, Фу Фэнзы мог интуитивно сказать, что в словах Ванолиня правды было лишь 80%. Но в конце концов это было не очень важно. Важнее было то, что способность была достаточно сильна, чтобы полностью обезвредить Фу Фэнзы и потрясти его до глубины души. Фу Фэнзы выдохнул с облегчением и прекратил размышлять над этим вопросом. Два раза Ванолинь его простил, и Фу Фэнзы понимал, что третьего раза может не быть. Ванолинь спокойным взглядом осмотрел Фу Фэнзы. Они оба прекрасно понимали суть вещей, и потому не было нужно о чём-то говорить и сыпать предупреждениями и угрозами. «Единоверец Ван, Насколько я понимаю, старых монстров планеты Тянь-Юнь, дорога в земли демонического духа откроется совсем скоро. Нужно подождать несколько месяцев, как максимум полгода. Осталось совсем недолго, и земли откроются. Сейчас я довольно сильно ранен, и мне лучше прямо сейчас уйти в затвор, чтобы я смог достичь своей лучшей формы. Проговорил Фу Фэнзы, искренне захотев помочь Ван Линю, культиватор всерьёз озаботился данной проблемой. Попрощавшись с Ван Линем, Фу Фэнзы вернулся в павильон и погрузился в медитацию и дыхательную практику. Когда Фу Фэнзы ушёл, Ван Линь вновь нахмурился и взглянул на свою правую руку. Некоторое время он молчал, и вдруг на ладони вновь вспыхнул поток силы уходящей ночи. Вся правая рука в одно мгновение загорелась золотым светом. Внутри Ван Линя пришла в движение изначальная сила. Освободившимся от узды диким конём, сила хлынула в правую руку Ван Линя. Сверкнув глазами, Ван Линь вновь взмахнул правой рукой, рассеивая золотое свечение. Потоки изначальной энергии медленно потекли обратно, но за это короткое время исчезла значительная часть изначальной силы. Опять это произошло. Способность только начала активироваться, как сразу же вся изначальная сила пришла в движение. Однако сейчас изначальной энергии недостаточно, чтобы активировать подлинную силу уходящей ночи. Но почему же, сидя на горе, мне удалось применить ужасающую силу уходящей ночи, потратив всего лишь небольшой поток изначальной силы? Нахмурившись, размышлял Ван Линь. Неужели? Глаза Ван Линя озарились пониманием. Он резко вскинул голову вверх. Довольно быстро светлый день осветился ночной тьмой, а Ван Линь продолжил культивировать внутри павильона. Наступила глубокая ночь, но она довольно скоро начала перетекать в рассвет, а Ван Линь продолжил размышлять. Когда утренняя заря осветила лицо Ван Линя, его глаза ярко вспыхнули, и культиватор поднялся на ноги. Он сделал шаг вперёд, исчезая в пространстве. Через мгновение он вновь появился на вершине горы, где до этого просидел, размышляя 2 месяца. Холодный морской ветер объял его тело, но Ван Линь не обратил на это никакого внимания. Горящими глазами он уставился вдаль, вливаясь взором в поднимающееся над поверхностью океана солнце. Глубоко вдохнув, Ван Линь начал поднимать правую руку, и понимание силы уходящей ночи вновь охватило его, скапливаясь в его руке. В следующий миг правая рука вспыхнула ослепительным золотым светом. При этом Ван Линь не потратил ни капли изначальной силы. Ван Линь загорался, постепенно превращаясь в бушующее солнце. Вдруг он заметил, как неистощимые потоки силы неба и земли тянутся к нему со всех сторон. В одну секунду эта энергия вошла в правую руку Ван Линя, и лучи золотого света вспыхнули с новой силой, осветив всё вокруг на десятки тысяч джанов. С каждым новым потоком золотое свечение загоралось всё сильнее. Теперь светилась не только правая рука Ван Линя, но всё его тело было объято ярчайшим светом. Теперь Ван Линь источил свет всем своим телом, вновь превратившись в ослепительное солнце. Через небольшой промежуток времени Ван Линь затмил своим свечением сияние настоящего солнца. Озарение вспыхнуло в глазах Ван Линя, и культиватор отпустил бушующую силу. Лучи света начали гаснуть один за другим, и всё вокруг вновь погрузилось в темноту. «Это в самом деле так. Одной моей силы недостаточно, чтобы активировать созданную мной способность. Но это можно сделать на рассвете, воспользовавшись силой окружающего мира». Некоторое время Ван Линь размышлял в тишине. Качнув головой, он сделал шаг вперёд и растворился в пространстве. «Хоть возможность использования этой способности ограничена, но если мне придётся сражаться на восходе, то вместе с третьим глазом и боевой колесницей у меня будет небольшой шанс даже против культиватора начального уровня разрушения границ тьмы. Рассветный час, когда солнце начинает вставать, это время, когда я на пике своей мощи». Пребывая в восторженном состоянии, Ван Линь вернулся в павильон, и его взгляд вновь стал безразлично холодным. «Не считая Фу Фэнзы, мне очень интересно, кто станет первым, на кого обрушится моя мощь во время рассвета!» Пробормотал Ван Линь. Он уселся, поджав ноги, и взмахнул обеими руками. Одно за другим начали возникать ограничения, и довольно быстро заполнили окружающее пространство. Правой рукой Ван Линь дотронулся до лба, активируя сердце ограничений. Чёрные нитевидные линии потянулись во все стороны. Вскоре ограничений было так много, что весь павильон оказался запечатанным. Проделав всё это, Ван Линь всё равно не успокоился. Хлопнув по сумке, он вытащил из неё компас. Компас — единственная вещь, содержащая в себе ограничение разрушения. Небольшой поток изначальной силы наполнил собой артефакт, и стрелка компаса начала крутиться с огромной скоростью, а сам предмет вдруг стал увеличиваться в размерах. В один миг компас увеличился до 10 джанов в диаметре и завращался вокруг Ван Линя. Ван Линь же поднялся на ноги. Компас тут же послушно опустился вниз, позволив своему владельцу усесться поудобней. «Этого должно хватить!» — воскликнул Ван Линь и хлопнул по сумке. Вспыхнул яркий серебряный свет, и перед Ван Линем возникла мертвая женщина. Ван Линь внимательно всмотрелся в нее и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. После этого Ван Линь поднял правую руку и быстрым движением попытался коснуться лба призванного трупа. В следующий миг глаза трупа зажглись холодным огнем и пристально уставились на Ван Линя. На лбу мертвой женщины возникла воронка, которая, закрутившись, остановила палец Ван Линя в дюйме от лба, не позволяя ему дотронуться до женщины. Глаза покойницы злобно засветились, и она бросилась на утёк. Компас громко заскрипел, и созданные Ван Линем ограничения вспыхнули. Все они соединялись друг с другом неразрывной связью. Куда бы ни бежала женщина, она натыкалась на ограничения. А наткнувшись на одно ограничение, покойница тут же встречала сопротивление всех ограничений вокруг. Глаза трупа злобно сверкнули и наполнились духовной силой. Мертвая женщина перестала отступать и, превратившись в поток серебряного света, кинулась на Ван Линя. Хотя труп уже получил довольно серьезные увечья, и уровень культивации заметно снизился, однако злоба и ярость в ее глазах не уменьшились ни на каплю. Напротив, мертвая женщина разозлилась еще сильней. Приблизившись к Ван Линю, она из силы выкинула вперед правую руку, пытаясь его схватить. Ван Линь же сохранял ледяное спокойствие. Когда рука трупа почти дотянулась до него, он сверкнул правым глазом, и поток зеленого света вспыхнул защитным щитом между ним и рукой женщины. Истошно завопив, мертвая женщина бросилась назад, хоть она и отступала, но делала это весьма ловко и умело, не напоровшись ни на одно ограничение. Отодвинувшись от Ван Линя на несколько джанов, она посмотрела на него своими кажущимися живыми глазами. Открыв рот, мертвая женщина показала ему свои зубы и низко зарычала. Сама по себе женщина была очень красивой, и даже это движение не внушало никакого чувства опасности. Она продемонстрировала свои белые и красивые зубы, и отчасти стала похожа на кошку. Цепи, обвивавшие ее ключицы и таз, зазвенели от резких движений женщины. Грохот цепей эхом разлетелся по павильону.